Подвал. В нашей школе есть подвал, который пользуется очень дурной славой. Ходят упорные слухи, что в его мрачных подземельях регулярно пропадают ученики. Правда, за 5 лет, что я учусь в школе, ни разу никто не пропал. Но это ничего не значит. Несчастье в любой день может случиться. Мы с Ванькой решили, что надо спуститься в подвал и его хорошенько исследовать. Как-то раз после уроков мы с другом задержались в буфете, потому что Сашка Иванов сообщил нам, что там продаются ужасно вкусные пирожки с картошкой и всего по 30 рублей за штуку. Как можно такое пропустить? Взяли мы по 2 стакана чаю на брата и 8 пирожков, и очень весело провели время. Сытые и довольные, что теперь не надо торопиться домой обедать, пошли мы в раздевалку. И тут обнаружили, что замок на двери подвала не висит. Мы с Ванькой переглянулись. У меня по спине пробежал холодок. «Ну что, Коржик, рискнем?» — почему-то шепотом спросил Ванька. «Отправимся исследовать недра нашей школы». Мне стало немного не по себе, но я храбро приоткрыл дверь в подвал и заглянул в темноту. «Чего там без фонаря делать?» — так же шепотом спросил я. «Мобильники наши разряжены, потому что мы все перемены в новую стрелялку играли. Как без света пойдем? Шишки на лоб ставить и ноги ломать?» Вместо ответа Ванька подмигнул мне и достал из рюкзака крошечный фонарик. Его ему отец еще в сентябре подарил, чтобы не страшно было в темноте домой возвращаться или с собакой гулять. Это очень здоровский фонарик. В нем установлен светодиод новейшей системы, и светит он лучше всякого смартфона. Отступать было некуда. «Ладно, пошли», — угрюмо сказал я. Мы положили рюкзаки прямо на пол возле подвальной двери и с бьющимися от волнения сердцами спустились вниз. Темнота и затхлый противный запах окружили нас со всех сторон. «Чего ждешь?» — толкнул я Ваньку в бок. «Включай фонарик!» «Сейчас, сейчас!» — пробормотал Ванька, щелкая кнопкой выключателя. «Чего-то не получается». «Может, он у тебя сломался?» — проворчал я. «Ничего не сломался». «Чего же ты тогда его не включаешь?» «Да вот пытаюсь». Все это время, переговариваясь, мы потихоньку пробирались вперед и ушли довольно далеко. И чем дальше мы продвигались, тем страшнее нам становилось. «А ну, дай сюда!» Не выдержав, сказал я, пытаясь нащупать в темноте Ванькину руку. «На!» — ответил Ванька. И вдруг как закричит! «Ой, я, кажется, фонарик уронил!» Я нагнулся, чтобы поискать фонарик, и тут же больно стукнулся лбом обо что-то твердое. «Ой, куда ты лезешь, как слон? Больно же!» — вскрикнул Ванька. Оказывается, я об его голову стукнулся, потому что он тоже нагнулся за фонариком. «Ты думаешь, мне не больно? Я тебе помочь хотел, а ты обзываешься». «Ладно», — виновато ответил Ванька. «Давай вместе искать». Стали мы руками по полу вокруг себя шарить. Шарили, шарили — ничего. «Нашел?» — то и дело спрашивал Ванька. «Нет», — коротко отвечал я. «А ты?» «И я нет». Вдруг в носу у меня защекотало, и я громко чихнул. «Нашел?» — обрадовался Ванька. «Нет, это мне пыль в нос попала». «Ну вот», — расстроился Ванька, — «куда же он подевался? Теперь мне попадет от отца». Тут я нащупал фонарик, но ничего не сказал, а включил его и направил луч света прямо Ваньке в лицо. «А это видел?» — победоносно сказал я. «Ура!» Испуганное и чумазое лицо Ваньки сразу же расплылось в улыбке. «Димыч, ты настоящий друг! Где ты его нашел?» «Он у меня около ботинка был». «Здорово!» Освещая себе дорогу, мы продолжили наше путешествие. Это оказалось очень интересно. Подвал был длинный, темный, кругом какие-то трубы. «Что это за трубы?» — спросил я. «Чудак, это же отопление и водопровод». «А, вот тебе и а!» «Вань, а тебе страшно?» «Мне?» «Нисколечко». «И мне нисколечко», — храбро ответил я. «Даже если сейчас из темноты чудовище выскочит, я и то не испугаюсь», — продолжал хвастаться Ванька. Я мысленно представил, как из темноты на нас накидывается ужасный монстр, и мне сразу стало не по себе. У меня фантазия очень богатая. Словно в ответ на мои страхи, впереди в темноте что-то зашуршало и протяжно завыло. Я схватил Ваньку за руку и остановился. Что это? Ванька тоже струхнул порядком. У него даже зубы застучали. Если уж ему страшно, подумал я, то сейчас мы наверняка пропадем, как те самые несчастные мальчики и девочки, что спускались сюда до нас. «Чего ты меня хватаешь?» — вдруг рассердился Ванька. «С ума, что ли, сошел? Напугал до смерти!» «Так страшно же!» — прошептал я. «Там кто-то шуршит и дышит. Не слышишь разве?» «Нашел чего бояться. Это же в трубах вода шумит. Вон, смотри, я фонариком свечу. Нет там ничего». «Нет!» — воскликнул я, вглядываясь в теряющийся в темноте коридор подвала. «Там что-то есть! Вон, белое! Это, по-твоему, что?» «Вот чудак! Это же тряпка на трубе сушится!» Присмотрелся я. «И верно, тряпка. А мне показалось, что это привидение!» «Виновато», — сказал я. «Слушай, Вань, пойдем отсюда. А то мне все кажется, что сейчас эта тряпка оживет, взлетит и за нами погонится». «Знаешь...» Вдруг признался мне Ванька. «Мне почему-то тоже так кажется». Мы оба некоторое время стояли в оцепенении и молча смотрели на белеющую в темноте тряпку. «Да нет!» — нарушил я тишину. «Ничего она не взлетит. Так не бывает». «А вдруг мы сейчас отвернемся, отведем луч фонарика в сторону?» С опаской поделился своими сомнениями мой друг. «А она того! Чего того? Погонится за нами!» Я представил, как тряпка едва заметно начинает шевелиться, медленно соскальзывает с трубы, увеличивается в размерах и, обретая черты облаченного в саван мертвеца, приближается к нам. И у меня волосы зашевелились на голове, а на лбу выступил холодный пот. В этот момент у нас за спиной послышались шаги. Мы замерли, прижались друг к другу, за руки схватились и оглянуться не можем. Кто это? — прошептал я, не поворачивая головы. «Не знаю», — заикаясь, ответил Ванька. И тут мне на плечо легла чья-то рука. Я заорал, что было сил, и Ванька заорал, как резанный, потому что его тоже кто-то схватил за плечо. «А ну-ка прекратите орать!» — приказал нам строгий и очень знакомый голос. «Что вы тут делаете? Быстро отвечайте!» Никогда в жизни я не думал, что буду так радоваться при виде Егора Васильевича, нашего учителя биологии. Мне даже захотелось обнять его. «Чего молчите? Зачем сюда залезли?» Начал допытываться он. «Вам что, других мест для игр мало?» «Мы не играем», — ответили мы. «А что вы тут делаете?» «Ищем пропавших детей», — выпалил вдруг Ванька. «У Егора Васильевича аж рот открылся от удивления. «Кого ищете?» — уточнил он, обретя дар речи. «Пропавших детей», — повторил Ванька. И тут Егор Васильевич расхохотался. Он смеялся долго и заразительно, и мы сразу поняли, что никогда в этом подвале никакие дети не пропадали. И нам тоже стало смешно. «А как вы тут оказались?» — спросил у Егора Васильевича Ванька. «Много будешь знать, скоро состаришься», — сказал учитель. «Быстро уходите отсюда». «А вы?» — удивился Ванька. «Разве вы с нами не пойдете?» «Нет, мне надо трубы осмотреть», — ответил Егор Васильевич. «Меня директор попросил, так что не мешайте». Мы направились к выходу, и на душе у нас было весело и легко. Вдруг Ванька остановился и тихо сказал. «Не верю я Егору Васильевичу». Я чуть не упал от такого заявления. «Что ты такое говоришь?» Ведь он не ответил нам, как оказался в подвале. «Как так не ответил? Разве он не сказал, что пришел трубы проверять?» «Это он все придумал, чтобы нас с тобой одурачить. Зачем учителю биологии трубы проверять? Он же не сантехник. Это все он». «Что он?» «Это он тех детей в подвале спрятал». Ванька говорил так убедительно, что я начал ему верить, и у меня по спине поползли мурашки. Неужели Егор Васильевич способен на такое? Я пулей выскочил из подвала, Ванька за мной, и тут же плотно захлопнул за собой дверь. «Зачем ты дверь закрыл?» — — спросил я у Ваньки, чтобы он не выбрался, пока мы с тобой за полицией исходим. — Дурак ты, Ванька, — сказал я, хлопнув друга по плечу. — Если бы Егор Васильевич прятал детей в подвале, он бы и нас с тобой на волю не выпустил. Ванька на секунду задумался и даже нос почесал. — Да, что-то тут не так, — протянул он. В этот момент в раздевалке появилась уборщица тетя Аня. В руках у нее был большой замок. Она довольно грубо оттолкнула нас в сторону, подошла к двери подвала и заперла ее, а ключ в карман халата сунула. — Так ведь это... — ошарашенно воскликнул я. — Там же Егор Васильевич. — Ничего не знаю, — ответила тетя Аня. — Домой идите, дети, домой. Уроки давно закончились. И ушла. — Что теперь делать? — спросил я Ваньку. — Там ведь Егор Васильевич. — Вот и пусть там остается, — сердито сказал Ванька. — С пропавшими детьми. — Ведь никто не пропадал, — закричал я. — А теперь пропадет. Егор Васильевич пропадет в подвале. — Ну и пусть, — повторил Ванька. — Будет знать, как двойки ставить. Вдруг в дверь застучали. — Что за глупые шутки? Кто запер дверь? — раздался голос нашего учителя. — Коржик, Парандеев, откройте сейчас же! — Вот тебе! — тихо прошептал Ванька и злорадно показал двери кулак. — Егор Васильевич! — не выдержал я. — Это вас тетя Аня заперла и ключи унесла. — Коржик, это ты? — Да, Егор Васильевич, это я. — Живо сходи за ключами. Побежал я к тете Ане, а ее нигде нет. Я туда-сюда, она как сквозь землю провалилась. Вдруг я увидел на гвозде в учительской раздевалке ключи, которыми она подвал закрыла. Схватил я их и побежал к подвалу. — Я ключи принес, — радостно оповестил я Егора Васильевича. — Так открывай быстрее. Стал я ключ в замок вставлять, а он не вставляется. Я другой, та же история. Всю связку перебрал. Ванька все это время смотрел на меня сукаризной, как будто я что-то нехорошее делаю. Потом выхватил у меня ключи и, усмехнувшись, сказал. — Эх ты, ничего не можешь толком сделать, смотри как надо. Он ловко вставил ключ в скважину, быстро повернул его и вынул замок из ушек. Дверь подвала открылась, и оттуда вышел Егор Васильевич. Увидел он Ваньку с ключами и погрозил ему пальцем. — Это ты, нехороший мальчик, меня запер. — Это очень злая шутка. Хотел меня здесь ночевать оставить? Без воды и пищи? А ну, признавайся! — Нет, Егор Васильевич, — вмешался я. — Это не он. Это тетя Аня вас заперла. Мы ей говорили, что вы в подвале, а она все равно заперла и ушла. И ничего слушать не стала. Ее нет нигде. Я ключи случайно нашел, а Ваня замок открыл. — Ладно, ладно, я вот у тети Ани спрошу, — сказал Егор Васильевич. Он явно нам не верил, особенно Ваньке. У тети Ани учитель, по-видимому, спрашивать так ничего и не стал. Однако мне кажется, что с тех пор Егор Васильевич с подозрением смотрит на Ваньку, а Ванька с не меньшим подозрением смотрит на Егора Васильевича, потому что он до конца так и не поверил, что учитель биологии трубы в подвале проверял.